Бум-бум-бум! Гулко стреляло помповое ружье Климова. Он занял позицию, напротив которой взрывом чемодана сильно повредило проволочное заграждение, и немцы после совсем короткой заминки, чтобы убрать жалкие ошметки, что могли им все же помешать прорваться в траншею, резали последние нитки проволоки и пытались атаковать. Вот только хорошая скорострельность, а главное картечный выстрел, быстро очистил опасный участок от противника. Чем хороша картечь, так это тем, что прощала неточность прицеливания в отличие от стрельбы из винтовки, где любая оплошность – практически гарантированный промах. Картечь же за счет рассеивания все равно цепляла жертву. Более того, при удаче можно было зацепить и еще одного человека. Это если, конечно, они стояли рядом друг с другом. «Все-таки амеры знают толк в оружии», — признал Михаил, доставая американский же кольт и делая еще 5 быстрых выстрелов. Сунув пистолет в кобуру, он принялся лихорадочно перезаряжать помповик. Перезарядился достаточно быстро и вовремя успел выглянуть из-за бруствера, ибо увидел, как в него полетела граната, брошенная из воронки. Чисто на рефлексах Климов выстрелил в нее из помповика. Бум-бах-ды-дынс! Буржуйское увлечение, даже спорт, стрельбу по тарелочкам, Михаил никогда не практиковал, но сейчас каким-то чудом попал. Граната взорвалась в полете, и его снова осыпало осколками. Сука! Самые опасные для жизни и здоровья поражающие элементы снова приняла на себя каска, но часть все же угодила ему в грудь и левую руку чуть выше локтя. Еще минимум пару осколков принял на себя патронтаж. Сразу отметил, что раны хоть и болючие, но не серьезные. Осколки, если не на излете впились в тело, то потеряли основную поражающую силу, так что какое-то время их можно игнорировать. Орать орал, но заметил, что гранатометатель не успокоился и привстал из-за края воронки, чтобы бросить вторую толкушку. «Хрен тебя! На! Получай!» Штабс-капитан разрядил в гранатометчика 3 патрона. Дальность для помповика великовата, для эффективной стрельбы. Разлет картечи слишком велик. Но все же он попал. Картечина угодила фрицу в руку, в районе запястья. И тот, с криком перехватив рану другой рукой, выронил гранату себе под ноги. Среагировал все же, несмотря на шок от раны, правильно и успел выскочить из воронки до взрыва, но только лишь для того, чтобы Михаил добил в него оставшиеся патроны. Не убил, но ранил как минимум средней тяжести. Новая перезарядка. Рука и грудь начали жгуче соднить. Проступили внушительные по размеру пятна крови, но пока оставалось терпимо, так что винчестер в считанные секунды вновь оказался готов к бою. Поменял он также магазин у кольта. Немцы тем временем, несмотря на активный огонь солдат из окопов и пулеметный обстрел, преодолели первую линию заграждений, тем более что она, да и остальные линии тоже, оказались прорваны в нескольких местах. Бах, бах, бах, бах, бах! Заняв одну из позиций в окопе, Михаил Климов расстрелял из винчестера одну из групп прорыва и, не задерживаясь, двинулся дальше по траншее, на ходу перезаряжая помповик. Бах, бах, бах, бах, бах! Новый скоротечный расстрел и переход на новую позицию. На ней пришлось задержаться из-за того, что 2 бойца оказались выведены из строя. Один числился по категории 200, словил пулю в грудь, второй 300, отхватив жменю осколков от гранаты в спину выше пояса, а значит, не заметил падения толкушки в траншею. Собственно, еще немного, и противник тут прорвался бы в окоп. Бах, бах, бах, бах, бах! После чего добавил из пистолета «Гранаты!». Полетела новая порция толкушек, и в траншее загремели взрывы. Раздался чей-то крик, значит, кого-то еще зацепило. «Все, мы сделали все, что могли», — подумал штабс-капитан, и, не видя смысла оставаться, чтобы доводить дело до рукопашной, закричал: «Отходим! Отступаем!» и продублировал приказ с помощью свистка простой мелодией в 3 резких гудка. «Отходим!» Подхватив раненого солдата, закинув руку себе на плечо, Михаил подтащил его к проходу, ведущему во вторую линию окопов. К счастью, его услышали, и фельдфебель дублировал команду штабс-капитана, сдергивая с подиумов забывших в боевых условиях сигналы солдата или просто оглохших от близких взрывов. Почти все оказались ранены, но могли передвигаться сами. Разве что еще паре бойцов помогали товарищи. Климов передал своего раненого. «Пошли! Живее! Не задерживаемся!» Фельдфебель обернулся и заметил, как штабс-капитан натянул тонкую веревочку от одной стенки прохода к другой. Климов, когда закончилась артподготовка, нашел свободную минутку и соорудил обычную растяжку. Вот и пригодилось. Немцы уже прыгали в траншею. Михаил загнал последние патроны в винчестер и сменил магазин у кольта. Сразу несколько фрицев появилось в зоне видимости, и Климов буквально смел их бешеной стрельбой из помповика. Прилетела граната, но он успел укрыться за изломом хода. На этот раз без оглядки фрицы кидаться в проход не стали. Осторожно заглянули, и Михаил выпалил оставшиеся два патрона. Не попал, но дал понять, что патроны закончились, щелкнув в холостую. Немцы копились и кинулись вперед, совершенно не смотря под ноги. А зря. Бабах! Рванула растяжка, и в траншеи заорали раненые. Правда, первые везунчики проскочили без проблем, и Михаил встретил их частым огнем из кольта, положив всех до одного. Кто-то из фрицев даже успел выстрелить, но сильно мимо. Последняя смена магазина к кольту, потом придется отстреливаться из нагана и маузера. Не забывал Михаил контролировать вверх, а то противник мог ведь и поверху пройти. Тем более, что станковый пулемет почему-то замолчал, и даже ублюдочный Шоша затих. Вполне возможно, что пулеметная команда также делает ноги. Но пока никого не заметил. Бах! Бах! Впереди зазвучали винтовочные выстрелы. Михаил быстро пробрался к стрелкам. Прислонившись к стенке, сидел еще один солдат, получивший рану в ногу. Солдаты же палили в проходы второй линии окопа. «В чем дело?» «Германцы, ваш бродь!» Штабс-капитан выдал матерную тираду. «Обошли, самки-собаки. Гранаты у кого-нибудь остались?» «Нема, ваш бродь. Все там покидали». «Хреново. Хотя...» «Подсобите. Мне надо выбраться наверх из этой щели». Солдаты помогли, буквально выбросив Климова наверх. Наверху, кстати, все еще никого не наблюдалось, и Михаил, сделав быструю перебежку, ныряя из воронки в воронку, тем более что перед второй линией имелась всего одна проволочная преграда в 5-6 метрах от окопа, так что не мешало, и на звук немецкой речи, определив, где противник, подобрался к их скоплению и, выглянув, расстрелял кучковавшихся там солдат, после чего вернулся к своим, доставая револьвер. «А теперь, пока буду стрелять, быстро дергаем в проход, ведущий к третьей линии окопов. Погнали!» Климов начал стрелять в траншею, давя огнем, тем самым не давая высунуться противнику. Ни на что другое наган, как служить пугачом, не годился, с его тугим спуском, из-за которого стрелять хоть сколько-нибудь прицельно не получалось. Солдаты не медлили. И спустя 5 секунд... все оказались в относительно безопасном проходе, вырвавшись из ловушки. Юркнул в проход сам, доставая маузер, а наган отправив в карман. Несколько немцев попробовали рвануть следом, но, напоровшись на пистолетный огонь и потеряв пару ранеными, откатились назад. «Французы!» — закричал кто-то из впереди идущих. «Ну, наконец-то!»